Продукты дорожают. Тася на одну латку ставит другую, продает то одну, то другую вещь, сокращая свой гардероб, говоря при этом: «Самое важное – хлеб, дрова, белье, а без них – нищета и смерть». У артистов пористые от плохого грима лица. Они простодушно говорят: «Эти комитеты, эти коллеги и общие собрания погубят нас». Антрепренер был жуликом, но он знал свое дело и давал есть, а мы сейчас только разговариваем и что-то обсуждаем. Мы хлам, художники, литераторы, артисты, музыканты. Коротко и ясно, при новой власти мы стали хламом. Тася не согласна с этим. Голодают многие, а к людям буржуазного происхождения отношения властей вообще безобразные. Кстати, артистам выдали охранные грамоты в том, что имущество их не подлежит реквизиции, а квартира уплотнению. При частных владельцах в аптеках были все необходимые лекарства. А теперь не достанешь даже аспирину, которого имелись большие запасы. Вывод один. Лекарства пропали потому, что аптеки национализированы. Появляются в газете первые уколы в адрес подотдела искусств. Во всех столовых города бутылка пива стоит 50 рублей, а в буфете Первого советского театра 100 рублей. Пора сделать внушение рвачам. Снова распоясался Вокс, одну за другой написавший 3 рецензии на концерты под отделы искусств. Тася обеспокоена. Выдержит ли Михаил подобные оскорбительные выводы? Уходить с работы нельзя. Об этом сразу узнает в ЧК, где он ежемесячно проходит регистрацию как бывший белый офицер. Миша считает, что его и других культработников из прошлых держат на работе по необходимости. Из-за отсутствия грамотных пролетарских кадров появятся свои, освободятся от него и подобных ему рано или поздно пустят в расход. Почему из Владикавказа нужно уезжать, и по возможности быстрее, а пока трудиться, несмотря на критику Вокса? Отъезд должен выглядеть естественным, вынужденным, а не бегством. Тася с ужасом в душе читала рассказ Астахова «Бескорыстность», где автор доказывал, что буржуй всегда буржуй. Воксовые, наполненные злобой к пододелу искусств рецензий, и снова Бетховен, и снова взято ранее его произведение из инструментальных «Первая симфония», романтическая старушка, которую теперь слушаешь с улыбкой. Затем заметку поближе к рабочим, где говорилось, что начал функционировать Владикавказский театр. Судя по первому спектаклю, он не создан для рабочих и трудящихся вообще. Театр посещает уставший от дневной грязной работы спекулянт и уставший от безделья владикавказский буржуа. Мы подходим к искусству с точки зрения боевых заданий пролетарской культуры. Вот почему мы против лирической слякоти Чайковского и халтурных концертов.